Глава 23. Потом Иисус обратился к народу и к своим ученикам. Учителя закона и фарисеи по праву сели на Моисеево место. Поэтому слушайтесь их и во всем поступайте так, как они вам велят, но делам их не подражайте, потому что сами они не исполняют того, чему учат. Они громоздят ношу на ношу и взваливают их на плечи людей, а сами и палец о палец не ударят. А если что и делают, то лишь для того, чтобы это видели люди. Потому-то они, когда молятся, надевают на лоб и на руку коробочки шире, чем у других, и кисти на одежде у них длиннее. Они любят на перу сидеть на почетных местах и в первом ряду в синагогах, и чтобы их почтительно приветствовали на площадях, а люди звали их «учитель». А вас пусть не зовут учитель, потому что вы все братья друг другу, и у вас один лишь учитель. И отцом никого на земле не зовите, у вас лишь один небесный Отец. И пусть не зовут вас наставниками, потому что у вас один лишь наставник, помазанник Божий. А кто из вас самый главный, пусть будет слугой вам. Всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, тот возвысится. Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши! Вы запираете от людей Царство Небеса и сами не входите, и тех, кто хочет войти, не впускаете. Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши! Вы пересекаете моря и сушу, чтобы добыть одного обращенного, а обратив, делаете из него человека вдвое больше достойного ада, чем сами. Горе вам, слепые поводыри! Вы учите, если кто поклянется храмом, тот клятвой не связан, а кто поклянется золотом храма, тот обязан исполнить. Слепые глупцы! Что важнее, золото или храм, освящающий золото? Еще говорите, кто поклянется жертвенником, тот клятвой не связан, но кто поклянется даром на жертвеннике, тот обязан исполнить клятву. Слепцы! Что важнее? Дар или жертвенник, освящающий дар? Тот, кто клянется жертвенником, клянется и тем, что на нем. И тот, кто клянется храмом, клянется и тем, кто живет в нем. И тот, кто клянется небом, клянется престолом Бога и тем, кто на нем восседает. Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши! Вы платите десятину с мяты, укропа и тмина, а самое важное в законе — справедливость, милосердие и верность — отбрасывайте. А делать надо это и о другом не забывая. Слепые поводыри, вы отцеживаете комара, но проглатываете верблюда. Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши! Вы чистите снаружи чашу и блюдо, а внутри они наполнены тем, что вы в своей алчности награбили. Слепой фарисей! Вычисти сначала внутренность чаши, тогда и снаружи она будет чиста. Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши! Вы как побеленные гробницы. Снаружи они кажутся красивыми, а внутри полны мертвых костей и всяческой мерзости. Так и вы, снаружи вы кажетесь людям праведниками, а внутри полны лицемерия и порока. Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши! Вы строите гробницы для пророков и украшаете надгробия праведников. Вы говорите: «Если бы мы жили во времена наших отцов, мы не были бы повинны в крови пророков». Вы сами свидетельствуете против себя. Вы сыновья тех, кто убивал пророков. Так завершайте то, что начали ваши отцы. Вы змеи и отродье змеины. Не избежать вам осуждения и ада. Слушайте! Я посылаю к вам пророков, мудрецов и учителей. Одних вы убьете и распнете, других будете бичевать в синагогах и гнать из города в город. Так вот, на вас падет кара за кровь всех праведников, пролитую на земле от сотворения мира, от невинного Авеля до Захарии, сына Берехии, которого вы убили между жертвенником и святилищем. Да, говорю вам, на это поколение падет кара за все. Иерусалим! Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями тех, кто послан к нему. Сколько раз мне хотелось собрать весь народ твой вокруг себя, как собирает наседка выводок под крылья, но вы не захотели. И вот ваш дом оставлен и пуст. Говорю вам, вы не увидите меня до тех пор, пока не скажете «Благословен, идущий во имя Господне».